Неожиданно Раиса Андреевна улыбнулась. «Ну что вы, какое наследство! У нас богатых родственников нет, всю жизнь перебиваемся. Единственное, что я сумела, так это дать детям образование. Наточка Иньяс окончила, а Сережа, сын мой, МИФИ. Только толку что? Натуся еле-еле переводчицей устроилась, а Сереженька теперь на рынке конфетами торгует. Жить-то надо, дети у него двое». «Кушать хотят. А у Наташи были дети?» «Нет», — покачала головой Раиса Андреевна, — «она и замужем-то не побывала. Так случались кавалеры, но под венец не успела. А все деньги проклятые. Да при чем же здесь деньги?» Раиса Андреевна зябко поежилась, взяла с кресла большой платок, закуталась в него и горестно вздохнула. «А при том, что Нате всегда страшно хотелось быть богатой». И она начала рассказывать. Жили Кабановы всегда более чем стесненно. Раиса работала учительницей в школе, преподавала русский язык и литературу. Ну, сами понимаете, какая зарплата была у учителей. Пока был жив муж, как-то выкручивались, а потом стало совсем плохо, когда он умер. Подрастали двое детей, которых нужно было кормить, одевать, учить. Раиса крутилась, как белка в колесе, не отказываясь ни от каких дополнительных заработков. Классное руководство, полторы ставки, проверка тетрадей. Потом взвалила себе на плечи еще и группу продленного дня, но все равно за день до получки в кошельке свистел ветер. На отдых копили целый год, откладывая буквально по копейке. У Наташи в шкафу висела школьная форма, праздничное платье, две блузки и юбка. Сережа обходился еще меньшим гардеробом. Однажды Раиса пришла домой раньше обычного и сразу пошла в ванную мыть руки. Санузел у них примыкал к кухне, а там сидели несколько одноклассниц дочери, прибежавших в гости. «А ты куда пойдешь после школы?» — спросила одна из них. Раиса услышала голос Кати Звягинцевой. «В медицинский. Буду потом великим ученым и изобрету лекарство от старости». «А я», — влезла Ксения Рушайла, — «в педагогический пойду, буду преподавателем, детей очень люблю». Раиса улыбнулась. «Хорошие дети, искренние, с мечтами». И тут послышался голос ее Наташи. «Пойду в Иньяс, выучусь на переводчицу». «Почему?» — спросила Звягинцева. «Неужели интересно чужие слова повторять, как попугаю? Переводчики отлично зарабатывают. Они часто ездят за границу», — тихо ответила Ната. «Куплю себе 100 платьев, 100 брюк, 100 юбок и пирожные буду есть каждый день». «Слипнешься», — фыркнула Ксения, чей папа работал в Министерстве иностранных дел. «Много сладкого нельзя. Надо геркулесовую кашу употреблять, а то гастрит начнется». «А я ненавижу овсянку», — еще тише ответила Наташа. «Мы ее все время жрем, а пирожные мама только на Новый год покупает. Вам хорошо говорить, у вас всего полно, а мы нищие. Я, девочки, больше всего на свете хочу денег, денег, денег, прямо до дрожи денег, чтобы столько было, сколько ни у кого нет». На следующий день Раиса поехала в Столешников переулок, где находилась лучшая в Москве кондитерская, и, потратив безумную, по ее разумению, сумму, купила эклеры, корзиночки и картошку. Заварив чай и поставив перед изумленными детьми блюдо с лакомством, Раиса Андреевна завела длинную беседу о духовных ценностях и о том, что деньги — это мусор, абсолютно ненужная вещь, главное же — богатый внутренний мир. «Оно, может, и так», — вздохнул Сережа, — «только кушать хочется всегда». Наташа промолчала, но по ее поджатым губам мать поняла, что дочь солидарна со своим братом, и ужаснулась. Неужели она, профессиональная учительница, вырастила абсолютно бездуховных людей? Шло время. Наташа и Сережа выросли, выучились, но, несмотря на высшее образование, никак не могли устроиться в жизни. Сережа сначала пытался преподавать, потом ушел в какое-то НИИ, затем вообще оказался на рынке, торгует коробками с конфетами. Не слишком везло и Наташе. И хоть знание языка, как правило, приносит человеку кусок хлеба с маслом, а иногда и с сыром, у Наташи никак не получалось заработать. Она пристраивалась в разные места, но везде случался облом. Сначала пыталась синхронно переводить зарубежные кинофильмы, но начался бронхит. Затем пробилась в экскурсоводы. А кому понравится сопливый, вечно кашляющий гид? С частными учениками дело тоже не пошло. Дети раздражали Наташу, а их тупость, непонятливость, вертлявость просто бесили, доводили до слез. Кроме того, она никак не могла устроить личную жизнь. Своей площади Ната не имела, а мать жутко ей мешала, появляясь в самый ответственный момент со словами: «Что же вы, ребятки, в темноте сидите? Идите лучше чайку попить».